Марк снова стал осыпать ее вопросами, настойчиво и раздраженно. «Я тебе все объясню потом, на улице, под дождем, как тут разговаривать? Ну, так идем домой, ведь до вечера еще есть время. Нет, мне уже надо идти на вокзал». Марк смотрел на нее, нахмурившись. «Ну что ж, я провожу тебя на вокзал». Аннетте надо было еще вернуться в гостиницу. Она не хотела, чтобы сыну стало известно, где она остановилась. Посвятить его в свои планы она не могла. По тысяче причин нельзя было впутывать его в это дело. Да и что он подумает? Она не была уверена в нем, в твердости его характера. Она считала, что он не способен проникнуться ее идеями, что он относится к ним враждебно. Нет, она ничего не может ему сказать. На карте жизнь другого. Но не говорить, значит, только укрепить в нем подозрения. Они уже и так зашевелились, что он думает о ее таинственной поездке. Она покраснела. «Иди домой, мальчик», — сказала она. «Видишь, как припустил дождь, ты промокнешь». Он пожал плечами. «Ты же не приехала без багажа? Где ты оставила чемодан? Я сбегаю за ним, понесу его. Мне никто не нужен». Он обиделся, но сделал вид, что не слышит ее слов. Он хотел знать, куда она едет. «Ты уже взяла билет?» Она-то не ответила. Он шел за ней следом, а она чувствовала, что он наблюдает за ней. Искала благоприятного предлога, чтобы расстаться с ним, и ничего не могла придумать. На перекрестке она остановилась и заставила себя заговорить повелительным тоном. «Расстанемся здесь». Он упрямо сказал. «На перроне вокзала». Она-то сухо ответила. «Прошу тебя, оставь меня». Он продолжал шагать с ней рядом. Она-то вспыхнула. Она взяла его за плечо. «Довольно, я запрещаю тебе идти за мной». Он остановился, восприняв ее слова как пощечину. Аннетта сознавала, что этого оскорбления он не простит. Но она начала. Теперь надо было идти до конца, раз это единственное средство устранить сына. Марк, оскорбленный, сам заговорил оскорбительным тоном. «Что ты намерена делать? Ты мне не доверяешь? Нет». Он повернулся и ушел. Она позвала его. «Марк, поцелуй меня!» Уязвленный Марк не обернулся. Он засунул руки в карманы, сердито поднял плечи и ушел. Туман скрыл его. Аннетта, стряхнув себя минутное оцепенение, кинулась вслед за сыном. «Марк, боже мой!» Он исчез. Она бежала, сталкиваясь в тумане с прохожими. Она хотела ему сказать: «Прости, я объясню тебе, подожди». Слишком поздно. Он был далеко. Темнота, туман поглотили его. Через несколько минут Аннетта повернула обратно. Надо было позаботиться о другом. Другой ждать не мог. Нахлынувшие заботы отвлекли ее от мысли о Марке. У входа на перрон ей предстояло закомпостировать два билета, но контролеры пропускали входящих по одному. Ни малейшие гарантии, что они согласятся проштампелевать и второй билет. Случай выручил Аннетту в третий раз, так что прошла целая семья. Отец, мать, трое детей. Один был на руках у отца, другого вела мать. Третья девочка лет 12 немного отстала. Аннетта, улыбаясь, взяла ее за руку и подала два билета чиновнику. Тот по рассеянности не заметил подмены. Она прошла, ласково болтая с девчуркой, а затем подвела ее к родителям. Пассажиры толпились в вагонах. Купе были набиты битком. Аннетта стояла в коридоре. Прошло много времени, прежде чем поезд, наконец, тронулся и умчался в ночь. Огни потушили, опасаясь неприятельской авиации, было получено предупреждение о возможности воздушного налета. Поезд остановился во мраке. Дождь без конца стучал по крыше и оконным стеклам, а поезд все стоял. Казалось, они забыты, затеряны среди полей. Было сыро и холодно. Аннетта заснула стоя, притулившись между стенкой и соседями, нажимавшими на нее с двух сторон. Колени и лодыжки у нее ныли. Она умирала от усталости, ей что-то снилось, она вскидывалась от толчков поезда и опять погружалась в грезы. Снились ей Марк и Франц. Она была в комнате, у себя в комнате, в провинции. Франц пришел за ней. Они собираются вместе уехать, укладываются. Все уж готово. Вдруг распахнулась дверь. Марк. Франц скрывается в смежную комнату, но Марк видел его. Он улыбается злой улыбкой, какая иногда бывает у него. Лицо его непроницаемо. Он вызывает сопроводить Аннетту, но Аннетта знает, что он хочет выдать пленного. Он двинулся к дверям, за которыми скрылся Франц. Аннетта становится у порога. Марк говорит: «Пусти же, мама, мне хочется повидаться с милым Францем. Нам надо с ним побеседовать». Аннетта кричит ему: «Я знаю, чего тебе хочется, но ты не войдешь».